Глава 65. И снова Деккер пробудился от глубокого сна. На этот раз незнакомец был в маске. Рука, зажавшая Амосу рот, была затянута в перчатку. Вторая сжимала полуавтоматический пистолет, уткнувшийся стволом Деккеру в висок. Адский способ пробуждения. «Слушай внимательно, что я тебе скажу», — негромко проговорил чужак. «Кивни, если понял». Деккер кивнул. «У тебя два варианта. Первый — бросаешь свою затею и убираешься домой. Твоего дружка выпустили, и он останется на воле. Об этом мы позаботимся. Ты больше не будешь в этом копаться. Понял первый вариант?» Деккер кивнул. «Второй вариант. Если продолжишь расследование, последствием станет то, что начнешь терять людей вокруг себя. Сперва Джеймисон, потом Оливер. Это будет скверно, но неизбежно. Второй раз просить не будем. Еще шаг, и они умрут. Потом ты». «Уяснил негативные последствия второго варианта?» Деккер снова кивнул. Потом что-то впилось ему в шею, глаза закатились, и он потерял сознание. Некоторое время спустя его веки затрепетали, а затем распахнулись. Деккер сел настолько резко, что накатила дурнота. Он думал, его сейчас стошнит, но сделал несколько глубоких вдохов, и желудок успокоился. Амос потер шею вместе укола. Мощная штука. Вырубила его за секунду. Деккер медленно коснулся пола пальцами ног и встал. Поначалу его покачивало, но скоро чувство равновесия вернулось, и он, пройдя в ванную, плеснул воды себе в лицо. Посмотрел на часы. 6 утра. Он даже не догадывался, сколько провалялся в отключке. Посетитель уже давно скрылся, это уже наверняка. Вернувшись к кровати, Деккер сел на край. 2 варианта. 2 очень разных варианта. Застонав, Амос прикрыл глаза громадной ладонью. Какое-то время он просто сидел, но потом принял решение. Оделся, подошел к номеру Марса и постучал в дверь. «Ага», — немедленно откликнулся голос. Очевидно, Мелвин уже встал, быть может, даже не ложился. «Это Деккер, надо поговорить». Марс открыл, и Деккер вошел. Мелвин закрыл дверь, и двое великанов встали лицом к лицу в центре комнаты. «Слушай», — начал Марс, — «я знаю, что обещал, но это было еще до того, как дело совершило крюк в 60-е. Там не только Рой». «Он и сам по себе не сахар, но из-за него нас преследуют убийцы, Деккер». «Знаю», — ответил Амос, — «они только что побывали у меня в комнате». Марс просто таращился на него несколько мгновений. «Как-как?» Деккер быстро изложил оба варианта. «Значит, ты бросаешь дело?» «Я нет, но хочу, чтобы вы трое убрались из города к чертовой бабушке. Я свяжусь с Богартом и расскажу ему о случившемся. Они организуют нашу защиту, пока это все не кончится». «То есть пока ты не умрешь?» «Я не могу предсказывать будущее, Мелвин». «Мне оно представляется довольно ясным. Ты продолжишь расследование, и они тебя убьют». «И это мой выбор». «Зачем умирать ради этого? Это ведь даже не твоя проблема». «Это моя проблема, потому что я решил сделать ее своей». «Не понимаю я тебя, мужик, честное слово, не понимаю». Сев в кресло, Деккер поднял на него глаза. «Все из-за радио, Мелвин». Марс буквально рухнул на край кровати. «Ну, это все объясняет, не так ли?» «Я ехал из Огайо на новую работу в Вирджинии и почему-то включил радио. И как раз в ту же секунду пошел материал». «Какой материал?» «Твой материал, Мелвин. Минутой раньше, минутой позже, и я об этом даже не услышал бы. И ничего случившегося не было бы». «Значит, ты веришь в судьбу?» «Нет, но я верю, что нельзя игнорировать то, что смотрит тебе прямо в лицо». «Они же сказали, что убьют тебя». «И это внушает мне надежду». «Ты что, из своего треклятого ума выжил?» «Ну зачем угрожать мне, если они не боятся?» «Это ты и должен бояться». «А я и боюсь. Я боялся всякий раз, выходя на футбольное поле и выезжая в патруль, когда был копом. Но это не помешало мне делать свое дело». «Значит, остаешься?» «Да, остаюсь». Марс со вздохом оглядел тесную комнатушку, словно в надежде отыскать в ней все нужные ответы. «Ну что ж, тогда я тоже остаюсь». «Ты не сделаешь этого, Мелвин. Ты потерял 20 лет жизни. Я не намерен послужить причиной, из-за которой ты лишишься остального». «Ну, ты же сказал, всегда есть выбор. Однажды они уже пытались нас прикончить, и это меня разозлило. А когда я злился на поле, то заносил лучшие мячи. Я называл это контролируемым хаосом». «Должно быть, во время игры против нас на тебя как раз это и нашло». «Ну, так и было. Перед вторым розыгрышем ваш центральный текл сказал, что я бегаю как девочка». «А, он всегда был идиотом». «Я остаюсь, Деккер. Если я уйду и с тобой что-то случится, мне придется жить с этим до конца дней». «Ну так что ж, мы же не друзья навеки». «Но ты рисковал жизнью ради меня. Ты открыл правду о моем прошлом, которой я иначе ни за что не узнал бы. Я не могу бросить тебя сейчас». Деккер задумчиво кивнул. «Джеймисон и Оливер заортачатся». «Не заортачатся, если ты скажешь им, что Богарт хочет, чтобы они приехали в округ Колумбия поработать над другим аспектом дела, пока мы продолжим здесь. Думаешь, они на это купятся? Если скажешь Богарту, что стряслось с тобой ночью, думаю, он сможет провернуть это. Может, Мэри вернется в Техас, чтобы поработать над моим делом. Для нее это было бы вполне естественно. А Джеймисон направится в округ Колумбия. Мы даже можем сначала отправиться с ней, чтобы у нее и тени подозрения не возникло». «А, смахивает на план игры. А если запахнет жареным, пускай в ход свою тактику контролируемого хаоса. Она у меня в заднем кармане всегда наготове. Это четвертый период, Мелвин, в котором я всегда закатывал лучший гол». «Думаю, нам понадобится все, на что ты способен», — ответил Деккер. «И вряд ли кто-то захочет поменяться со мной местами. Спорим, даже ты». Деккер уставился на него долгим взглядом. «Что?» — не понял Марс. «Опять это слово. Официантка в ресторане тоже им воспользовалась». «Какое слово?» «Замена». «Замена? Чем это нам поможет?» «Поможет, уж поверь. На самом деле оно меняет практически все».